Братья и сестры, в продолжение нашего собрания я тоже хочу прочитать это место Священного Писания. Записана книга Судей, 6 глава, я буду читать с 12 по 16 текст. Книга Судей, 6 глава, буду читать с 12 по 16 текст. «И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему: Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Господь, воззрев на него, сказал: иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя. Гедеон сказал ему: Господи, как я спасу Израиля? Вот и племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме отца моего младший. И сказал ему Господь: я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Братья и сестры, вот здесь мы с вами читаем такие слова. Такой вот диалог. Ангел Господень явился Гедеону. А чем занимался Гедеон, когда он встретился с ангелом? Пшеницу, да? Написано, что он вымолачивал пшеницу. И вот, братья и сестры, выколачивал пшеницу Гедеон. Мы знаем, что, вот если выше почитать, с начала главы 6, что мадианитяне, они истребляли весь урожай, который сеяли, да, вот люди, народ израильский делал посевы. Когда вырастала пшеница, приходило время, чтобы собирать урожай, приходили эти люди, мадианитяне, народ этот необузданный, и, значит, уничтожали весь их урожай. И таким образом народ оставался без хлеба, можно так сказать. И вот, не знаю я, где раздобыл Гедеон эту пшеницу. Написано, что он вымолачивал пшеницу. И так вот занимался этим делом. Для чего? Для того, чтобы прожить, так? Для того, чтобы иметь какое-то пропитание, чтобы, может быть, и семья его имела пищу. И вот занимался этим делом. Как обычно, возможно, он пришел на это место, и тут, откуда ни возьмись, появился ангел. И что он ему сказал, братья и сестры? Явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный. Братья и сестры, смотрите, говоря ему такие слова: Господь с тобою, муж сильный. Гедеон начал ему немножко, как бы вот так вот вопрос задал, да, а почему нас все это постигло, если с нами Господь? Братья и сестры, как вам кажется, с ними Господь был, с народом израильским, или не был? Не было, да? Как? Когда они с Богом были, тогда Господь с ними был, да? Братья и сестры, знаете, я думаю, что Господь был рядом с ними. И Он допустил то, что мадианитяне их, можно так сказать, захватили на сколько? На 7 лет. Написано так, что Господь предал в руки мадианитян на 7 лет. Это много или мало, 7 лет? Я думаю, что это даже один день или одну неделю, это уже много. Среди находиться как бы под игом вот этих людей, которые уничтожают все их имущество и скот, и все уничтожали. Я думаю, что это очень много. И вот народ израильский дошел до того, что они возопили к Богу. Они возопили Богу. Братья и сестры, чуть раньше сказано, что они оставили Господа и стали заниматься как вот идолопоклонством и так далее. Братья и сестры, и он говорит такие слова: Господь с тобою, муж сильный. А откуда Господь знал, что этот человек, Гедеон, он муж сильный? Наверное, он наблюдал, да, как тот старательно выколачивает эту пшеницу, как он... Трудно мне себе представить, как это он, что он там делал, выколачивал как эту пшеницу. Может быть, палкой махал или что там, как он... Что он там делал, трудно мне это представить. И вот, братья и сестры, наверное, поэтому, да, Господь его назвал, что он муж сильный. Я думаю, что нет. Дальше мы с вами читаем такие слова. 14 текст говорит нам так. «Господь, воззрев на него, сказал, иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян, я посылаю тебя». Гедеон сказал ему: «Господи, как я спасу Израиля? Вот и племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме отца моего младший». И сказал ему Господь: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Братья и сестры, смотрите, Господь обращается к Гедеону и говорит: «Иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян, я посылаю тебя». Братья и сестры, смотрите, Господь ему говорит: «С этой силою твоею». А в чем заключалась сила Гедеона? В том, что он был физически сильный, да, такой, наверное? В немощи, да? Вы знаете, вот здесь вот он говорит такие слова: «Если Господь с нами, то от чего постигло нас все это? И если, и где все его чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Братья и сестры, я понимаю так, что сила Гедеона была в том, что он прежде всего видел свое состояние пред Господом, что в его жизни Господа нету, в жизни всего народа ихнего нету Господа. Почему? Потому что и грехов у них очень было много, да, грешили они и не каялись за свои грехи, и поэтому Бог допустил им вот эти страдания. Прежде всего, сила его заключалась в том, что он понимал, что без Бога он ничего не может. Если бы Господь с нами был, то не было бы этого. А так как нас все это постигло, среди нас Господа нет. И он это понимал. Братья и сестры, говорит дальше он так: «Как я могу спасти Израиля?» Скажите, фактически в том состоянии, в котором он находился, он мог что-то делать, спасти Израиля? Или не мог? Вот как вот один человек должен пойти и спасти Израиля, да? Что за задачу перед ним Бог поставил? И он говорит: «Как я могу пойти, да? Вот и племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме отца моего». Какой? Младший. Братья и сестры, а какое отношение в семьях часто бывает к младшим? Как? Унизительное, да? Ну а в чем их какое-то унижение, да, или как в чем оно заключается? Обижают его, да, так вот: «Ну-ка, иди давай, подай, принеси, иди там овечек паси или еще что-нибудь». Давид тоже был младший в доме, да, своем. А чем занимался Давид? Пастухом. Все остальные где-то там лучшие места занимают, а он что, пастух, иди там со своими баранами общайся сам. Вот так вот, такой вот посыльный, да, туда пойди, принеси, то подай, прими и так далее. Ну, вот такое отношение было к младшим. Братья и сестры, и вот он говорит: «И колено мое самое бедное, и я в доме отца моего младшим». Ну, куда еще ниже? Куда еще ниже? А Господь ему говорит: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Братья и сестры, вот смотрите, в чем заключается сила. «Я буду с тобою». Кто сказал эти слова? Бог. Не моя сила, Гедеон говорит, да? Не, чтобы Гедеон не надеялся на свои силы, что я вот такой вот и стратег, и смогу людей собрать, и все, у меня все получится. Нет, я самый младший. Гедеон знал себе цену, он видел, что он ничего не может. Фактически он ничего не может. Ну, единственное, что скажут: иди пшеницу колоти, вот пошел колоть, и там, вот что, на что я способен. Братья и сестры, Господь говорит: «Я буду с тобой, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Братья и сестры, он говорит такие слова: «Иди с этой силою твоею». «Иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян, я посылаю тебя». Братья и сестры, мне очень нравится, что Господь доверял Гедеону. И что он, видя его смирение, да, видя его как бы понимание того, что без Господа он ничего не может делать, Бог ему доверял какое-то дело. А дело было очень серьезное. Можно так сказать, что от его действий, да, от его такое вот отношение с Господом зависела целая жизнь всего народа, да. Вот вся жизнь всего народа этого зависела от него, от его действий. И вот этот Гедеон в таком смирении принимает вот это призвание Господа. Братья и сестры, а помните, сколько с ним человек собралось идти на войну? 22 тысячи. Это много? 32 тысячи. Это много или мало? Это очень много. Знаете, вот в Беслане, городе, где мы живем, там, ну, до 40 тысяч, ну, 1035. Я думаю, что это очень много. Большой город. Для меня он большой. Конечно, поменьше, чем Тбилиси. И, знаете, вот 32 тысячи, я думаю, это немало. Целый город. Ну, можно любое сражение выиграть, да, можно так сказать. А Господь говорит, нет. И стал потихоньку уменьшать, уменьшать, уменьшать, и уменьшил до скольки? До 300 человек. Братья и сестры, много ли это для того, чтобы совершить сражение? Это очень мало. Для целого народа, да, чтобы победить целый народ, отвоевать свою землю, прогнать этих людей, это очень мало. Это очень мало. Братья и сестры, я бы хотел обратить внимание с вами на нашу жизнь. Не бывает ли и у нас с вами, подобно Гедеону тоже так, да, что вот Господь предлагает нам какое-то служение, какое-то дело, чтобы мы могли что-то сделать для Господа. Бывает такое? Вот предлагают поехать на благовестие или на библиотеку пойти. Или есть побуждение, чтобы кому-то засвидетельствовать. Бывает такое? Не бывает, да? Бывает. Или нужно поучаствовать на собрании там, или слово сказать, или спеть, или стихотворение выучить. Ну, много есть таких вот предложений. Господь предлагает, чтобы мы могли потрудиться для Него что-то сделать. Что мы чаще всего делаем? Соглашаемся сразу, да, все, я готов. Так? Что мы говорим? А почему я, да? Вот есть же люди как бы лучше меня и способнее меня. Братья и сестры, я вот расскажу из своей жизни случай такой. Когда мне предложили служение, чтобы, ну, рукополагать на диакона, Вениамин Александрович Маркевич, наверное, все знаете его, да? Помните, хороший брат был. И так вот он пришел к нам домой, ну и так вот предложил, говорит, чтобы об этом молиться в вопросе, так вот есть такое, говорит, согласие у братьев, чтобы тебе предложить служение диакона. Братья и сестры, знаете, я очень сильно запереживал. Такие вот у меня мысли сразу пришли. Я думаю, а почему я? У меня и таких способностей особых каких-то нету, чтобы там... Смотрю вот на одного другого брата, так вот в голове перебираю, думаю, они же лучше могут. У них и получиться может лучше, да, и так вот и все, и способности есть. Думаю, а я что? Что я могу? Я не могу ничего. Я так вот немножко как бы стал, ну... Не то, чтобы снимать кандидатуру, а как вот так вот. Я говорю, может быть, есть кто-то, ну, способнее, чем я. А он говорит, а ты почему, говорит, на других смотришь? Ты, говорит, думай о том, что тебе Бог призывает. А потом, говорит, из этого решай, служить тебе Господу или не служить. И знаете, я стал размышлять, думаю, Господи, вот если ты хочешь, чтобы я трудился для тебя, ты призываешь меня, почему я должен сказать нет? Братья и сестры, вот действительно так и есть в жизни. Если мы хотим иметь благословение, если мы хотим иметь силу духовную, для чего нам нужна сила? Для того, чтобы идти за Господом, нужна сила. Нужна много силы. Почему? Потому что и в Слове Господнем так написано, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Братья и сестры, чтобы преодолевать скорби, искушения, много надо силы? Очень много. Братья и сестры, чтобы идти через этот ледяной ветер, гимн, который мы слышали, нужно много силы. Много силы. Господь говорит, с этой твоей силой иди. Знаете, псалмопевец Давид тоже понимал свою зависимость от Господа. И в 61-м псалме, 12-й текст, он говорит такие слова. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это». Что он слышал? Что сила у Бога. Вот смотрите. Не заключается в сила в наших способностях, в нашем каком-то умении, ловкачестве каком-то, да, вот нашей славе какой-то. Не в этом сила. А сила заключается в богоприсутствии в моей жизни. Есть или нету. Вот сколько Господь в моей жизни делает, в моем сердце, сколько Господу уделено места. Вот столько будет у меня силы. Если мне в моем сердце место для Господа есть так вот, ну, немножко совсем, то и силы у меня не будет никакой. И я ни на что не буду способен даже для Господа потрудиться. Да, может быть, у меня есть хорошие способности, я могу красиво проповедовать хорошо, могу стих выучить на 20-30 куплетов, могу гимн хорошо выучить, могу хорошо играть на инструменте, но если мое сердце не смиренно пред Господом, если мое сердце, оно не унижено пред Господом, если у меня нет понятия, что я без Бога ничего не могу сделать, то для кого это я делаю? Братья и сестры, Гедеон понимал, что я самый младший, я ничего не могу, Господи, если ты не будешь с нами. Вот тебя нет среди нашего народа, и наш народ пошел вниз. Он в унижении находится. Что делать? Господь ему говорит, я буду с тобою. Вот когда Гедеон смирился пред Богом, Господь ему говорит, я буду с тобою. А что значит, я буду с тобою? Что это за слова? Кто эти слова сказал? Кто-то ему, да, пришел так вот. Ему Бог сказал эти слова, братья и сестры, не его способности, что у тебя все получится, Гедеон, все будет нормально. Нет, ему говорит Бог, я буду с тобой, и ты поразишь мадианитян. Братья и сестры, как важно нам с вами, чтобы богоприсутствие в нашей жизни было на высшем, на должном уровне. Чтобы во всей нашей жизни, всю жизнь нашу наполнял Бог, чтобы иметь благословение и успех в служении. Братья и сестры, мне очень нравится то место, где сказано об Иисусе Христе. Это Евангелие Луки, 4 глава, 14 текст я прочитаю. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране». Но я напомню, что перед этим в 4 главе написано то событие, когда Иисус Христос, находясь в пустыне, побеждал искушение. Братья и сестры, чем побеждал Иисус Христос искушение? Как Он смог это все победить? На что Он опирался? На Слово Божие. Он говорит такие слова. Дьявол ему пришел и говорит, если ты же голодный, давай, я своими словами скажу. Давай вот скажи камням, пускай хлебом сделаются. Для тебя же нет ничего невозможного. А он говорит, написано. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Помните, когда поставил его на крыло храма и говорит, бросься вниз. Ангелам своим заповедую написано так, и не приткнешься камень ногою твоею. Он опять что говорит? Написано, не искушай Господа Бога твоего. Братья и сестры, когда он его поставил на вершину горы и показал все прелести этого мира, все царства, и говорит, что? Поклонись мне, и все, что ты видишь, все это я тебе отдам. А Христос что сказал? Написано. Братья и сестры, вот это вот слово «написано» говорит о том, что Христос ценил Слово Божие. Что то, что говорит Бог, я буду с тобою. То, что говорит нам Священное Писание, то, что говорит Библия, это слово вечное. А если Бог сказал, то Он никогда не подведет. И пусть Господь нас благословит, братья и сестры, чтобы нам с вами, вот так вот, перенося искушения наши, вот, в нашей жизни, которые бывают, чтобы нам переносить их с помощью Слова Господнего. Христос говорил, написано, написано, написано, написано. И что было после этого? Он ослабел? Мы с вами читаем такие слова. «И возвратился в силе Духа в Галилею». Братья и сестры, говорит о том, что Слово Господне, оно дает силу. Даже после всяких искушений, трудностей, даже после всяких войн с мадианитянами, можно так назвать, с этим миром, после войны с этим миром, да, Господь дает силу. Почему? Когда мы видим свое состояние пред Господом. Вот Гедеон видел, да, что нету среди нас Господа. Нету в моей жизни Господа, и поэтому все проблемы в жизни у меня поэтому. Когда он это увидел, Господь ему дал надежду и говорит, я буду с тобой, и ты сможешь победить. Братья и сестры, для того, чтобы нам иметь духовную победу, чтобы нам иметь духовное зрение, чтобы нам иметь духовное здоровье, чтобы нам правильно жить пред Господом, нужно нам сохранять это Богоприсутствие в жизни своей. Нужно нам понимать, что без меня не можете делать ничего. И даже искушения, малейшие искушения, мы не сможем побеждать без Господа. Пусть нас Господь благословит, братья и сестры, чтобы нам с вами, вот как Гедеон, смиряться пред Господом, чтобы иметь эту духовную силу для следования за нашим Господом и для победы над грехом. Аминь.